если ему посчастливится, то это оружие пускать в дело не придется. Нож быстр и бесшумен, а он прекрасно умеет им пользоваться. Опустившись на колени, Халид стал осторожно прорезать отверстие в задней части шатра, чтобы не пользоваться входом, где его легко могли заметить. К тому времени, когда отверстие стало настолько большим, что в него можно было пролезть, у Халида от напряжения заболели запястья, и сам он покрылся потом. Опустившись на землю, змеей он прополз в шатер и неподвижно застыл, дожидаясь, чтобы его глаза привыкли к полной темноте. Слева от него на подушках спали мужчина и женщина, так и не снявшие одежд, готовые, как настоящие кочевники, мгновенно отправиться в путь. Скорее всего, это были предводители его первая жена. Посмотрев направо, Халид увидел Сару. Она была привязана к шесту, поддерживающему вершину шатра. Глаза и рот у нее были завязаны, и она бессильно обвисла, словно мешок с мокрым бельем. Собрав всю силу воли, чтобы в ту же минуту не прикончить ее похитителя-бедуина, он заставил себя действовать обдуманно, чтобы не поставить под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь любимой. Халид бесшумно подполз к Саре и прикрыл ей рот рукой. Девушка вздрогнула и начала рваться. Он разрезал ткань, закрывавшую ей глаза, чтобы она увидела, кто рядом с ней. Халид понял, что никогда не забудет выражение ее лица, когда Сара его узнала. Быстро вынув кляп из ее рта, он тут же прижал палец к ее губам. Сара кивнула, и глаза ее наполнились слезами. Он быстро разрезал веревку, стягивавшую ей руки, энергично растер ей запястье, чтобы быстрее восстановить кровообращение. Потом помог ей встать, но она пошатнулась, и они оба стремительно обернулись к спящим, но те даже не пошевелились. Халид подвел Сару к прорезанному в задней стенке шатра отверстию. Пригнувшись, девушка вылезла наружу, и он последовал за ней. Находясь почти на улице, Халид услышал, как спящий зашевелился. Вдруг сел и тревожно проговорил что-то по-арабски. Стремительно обернувшись, Халид с меткостью метнул свой кинжал. Он вонзился в горло бедуина. Араб схватился за шею, захрипев. Спавшая рядом с ним женщина повернулась, ахнув, вскочила. А уже через мгновение она заметила Халида и громко закричала. Халид выскочил из шатра, схватив Сару за руку, бросился с ней к лошади предводителя. Обрезав ее путы, он вскочил верхом и посадил Сару себе за спину. «Держись!» — крикнул он. В тот момент, как он ударом пятки послал лошадь в галоп, лагерь уже проснулся. Женщины выли, мужчины выскакивали из шатров с револьверами в руках. «Пригни голову!» — приказал Халид. Лошадь мчалась по лагерю под звуки выстрелов. Халид вытащил свой револьвер и стал отстреливаться, а Сара изо всех сил цеплялась за Халида, стараясь повторять движение его хорошо обученного тела, когда он выгибался и поворачивался, целясь в приближающихся к нему бедуинов. Последние двое едва успели отскочить в сторону, когда он направил коня прямо на них, и уже в следующую секунду лошадь вынеслась из лагеря на открытое место. Халид направил ее к холмам. Какое-то время они скакали во весь опор. Только ветер свистел в ушах. Халид часто оборачивался, высматривая преследователей, пока не убедился в том, что погони за ним уже не было. Тогда он пустил коня шагом и, подъехав к рощице у реки, собрался слезть. Сара уцепилась за него, не давая ступить на землю. «Уже все в порядке», — мягко проговорил он, снимая ее судорожно сжатые руки со своей талии. «Ну дай мне спешиться, Сара. Ты в безопасности». Сара разжала руки. Он спрыгнул с коня, а потом помог спуститься ей. Оказавшись на траве, Сара снова обхватила его за шею. Так обнявшись, они простояли несколько минут. А потом Халид попросил: «Отпусти меня, Сара, мне надо спутать лошадь». Она бессильно опустилась на траву и стала смотреть, как он привязал лошадь бедуина, вытер ее своей рубахой и, наконец, напоил из ладоней. Потом он уселся у дерева, опершись спиной о ствол, и протянул руку. «Иди сюда», — позвал он.